Глава первая. «Пора решать, как тебя называть. В этих местах нас уже никто не знает. Можем начать заезжать в города», — произнес один из всадников, скакавших по глухой лесной дороге. «Не знаю, мне мое имя нравится. В крепости...» — печаль промелькнула по лицу другого. Он никак не мог смириться с тем, что у него больше нет дома. «В крепости есть книга», — он снова замолчал. «В крепости много книг», — его собеседник попытался отвлечь его от грустных мыслей. «В ней рассказывается про воина. Он сильный и победил много врагов. Его звали Вильд. Ты тоже сильный, не настолько. Твои противники так не считают. Перестань, ты сам понимаешь, что эти поединки несерьезны. Это не настоящий бой. Зови меня теперь Вильдом». «Вильд», — медленно произнес его спутник, проверяя, как звучит новое имя. — «Как скажешь, князь». — «Василий, поменяй тоже имя». — «Нет, как меня батя Василием назвал, так я Василием и буду». — «Как знаешь. Мне твое имя поначалу тоже диковинным показалось». На вид ему было лет 20, не очень высокий и довольно стройный. Именно стройный, а никак не хилый. Присмотревшись к нему, можно увидеть хорошо развитые мышцы. Не такие, как у мужиков, которые привыкли пахать в поле и тягать тяжести. Нет, другие. Такие, которые появляются у людей, которых учат сражаться на мечах чуть ли не с самого детства. Темные, немного вьющиеся, короткие волосы, светлые глаза. Другой же постарше, ему лет около 40. Выше ростом и в плечах пошире. Русые волосы, чуть ниже плеч и голубые глаза. Нос, судя по изгибу, на нем сломанный когда-то ранее. Рот с довольно узкими губами. Лицо симпатичное, невзирая на сломанный нос и какую-то внутреннюю жестокость, сквозившую из его черт. «Скоро вечер, Василий. Подыщем место для ночлега. Проедем чуток. Может, деревня какая будет». Кони же, слушая их беседу, приободрились и быстрее потрусили по дороге. Спустя немного времени сзади послышался приближающийся стук копыт. Пятеро хорошо вооруженных и закованных в доспехи всадников показались на дороге. «Гляди, Василий, мы не одни выбрали эту дорогу», — произнес Вильд, оглянувшись назад. «Пятеро. Значит, куда-нибудь да приедем, а то я уже сомневаться начал. Дорога уж больно травой заросла», — произнес Василий. «Спросим у них, далеко ли до деревни», — предложил Вильд. Вскоре всадники поравнялись с спутниками. «Посторонись!» — выкрикнул один из них. Хоть на дороге и так хватало места, чтобы разъехаться. Не успел Вильд что-то сказать, как всадник больно ударил его коня плетью. Не ожидавший такого, конь свернул в бок с дороги, а всадники быстро промчались мимо. «Догоним и набьем морды», — сердито предложил Василий, когда Вильд вернул коня обратно на дорогу. Его ничуть не смутило, что их всего двое, а противников пятеро. «Нет», — отрицательно покачал головой Вильд, поглаживая своего коня по шее. «Негоже так с князем», — недовольно пробурчал Василий. «Ты же хотел про деревню узнать. Догоним?» «Не будем», — твердо ответил Вильд. Дальше они ехали молча, каждый думая о чем-то своем. Вечер близился к концу, когда путники наконец подъехали к деревне. То, что впереди деревни, они поняли по звукам, доносившимся из-за деревьев, еще до того, как увидели ее. Пришпорив коней, они желали побыстрее добраться до нее. Неожиданно их кони заортачились, отказываясь ехать дальше. На первый взгляд вокруг все было тихо и спокойно, однако что-то же их встревожило. «Надену-ка я кольчугу», — произнес Василий, спрыгивая со своего коня и доставая ее из седельной сумки. Он дорожил ею и никому не давал. И не потому, что она, несмотря на то, что ее порядком чинили, была прочной одновременно с этим легкой и стоила дорого. Нет, она была еще дорога ему чем-то другим. Скрывая то, что Вильд — князь, путники были одеты в недорогую, но добротную одежду. Князя мог выдать разве что его меч, с которым он не захотел расстаться. У Василия меч тоже был хорошего качества, но не такой дорогой, как у Вильда. Да еще кони могли их выдать. Таких коней не в каждом городе сыщешь, не то что в деревне. «Поехали», — произнес Василий, надев кольчугу и застегнув пояс с ножными и мечом. На этот раз кони послушались и пусть неохотно, но зашагали по дороге. Вскоре между деревьями показалась деревня. «Наконец-то поедем нормально и переночуем в постелях», — обрадовался Василий при виде домов. Вильд ничего ему не ответил, внимательно смотря вперед. Василий тоже перестал улыбаться. Они с изумлением смотрели на коня, который выбежал из одного двора и побежал им навстречу. «Подумаешь, конь, что же так могло удивить их?» «Разве что только то, что у него не было головы. И голову ему не отрубили. Похоже, ее не было с самого начала. Там, где должна быть голова, росла шерсть. Но, видимо, коню это нисколько не мешало». «Ни хрена себе!» — пробормотал Василий. А Вильд промолчал. «В мире, пронизанном магией, и не такое можно встретить». Пробежав мимо, конь добежал до края деревни и, развернувшись, поскакал назад, причем ни разу ни во что не врезавшись и вообще ведя себя так, будто у него голова на месте, и он видит дорогу перед собой. Необычными были и дома в деревне. Все двухэтажные, сложенные из толстых бревен. У всех домов на втором этаже ни одного окна, только единственная дверь, тоже из толстых бревен, под стать стенам. К ней снаружи дома ведет отдельная лестница. Двери и окна на первом этаже были распахнуты. Кроме этого, первый этаж был повернут относительно второго на 45 градусов. Будто какой-то великан взял дом и свернул у него этаж. Или это второй был повернут к первому? Непонятно. Главное, первый этаж не совпадал со вторым. И такое было во всех домах, что попадались на глаза путникам. Во многих домах двери на второй этаж были закрыты, а где не были, то их спешили закрыть. В один дом мужчина вел коня по лестнице на второй этаж. Зачем коня в дом, да еще и на второй этаж? В другом доме старик пытался завести по лестнице бычка, а тот так и норовил спрыгнуть. Почти в каждом дворе к дереву было привязано небольшое животное, чаще куры или гуси. Причем они висели кверху лапами и громко орали. «Чё это у них с домами?» — удивленно спросил Вильд, смотря по сторонам. «После коня без головы эти дома — это пустяк», — произнес Василий, пожав плечами. Их кони, и до этого без энтузиазма воспринявшие въезд в деревню, окончательно отказывались идти дальше, упираясь и всхрапывая. «Этот запах чем таким вкусным пахнет?» — спросил Василий, с трудом заставляя своего коня шагнуть дальше. Неожиданно из дома, мимо которого проезжали путники, выбежала девушка и подбежала к ним. «Вы верно переночевать хотите? Пойдемте ко мне», — предложила она, остановившись рядом со всадниками и глядя на них. Из дома напротив выбежал мужчина и тоже подбежал к путникам. «Чё это к тебе? У меня дом лучше, идемте ко мне». «А у меня гусь запеченный есть». «Это чего это ты гуся запекла?» «Захотела и запекла». «А у меня блины есть, пальчики оближете». Вильд и Василий спрыгнули с коней. «А постель мне согреешь?» — спросил Василий, наклонившись к девушке. «Согрею, согрею», — быстро ответила она. «Пойдем к ней». Василий посмотрел на Вильда, и тот кивнул. «Тогда коней хоть ко мне поставьте», — произнес мужчина и схватил коня Василия за уздечку. «Коней не трогай», — грозно произнес Василий. «Кони у нее будут стоять!» Явно расстроенно взмахнув рукой, недовольный мужчина пошел к своему дому. Путники свернули во двор. В тот момент конь без головы, пробегая мимо, даже повернул за ними во двор. «Как он видит, куда бежать?» — не выдержал Вильд. Девушка же схватила прут, прогоняя коня. «Вы на него внимания не обращайте, он безобидный. Давайте я ваших коней в конюшню отведу». «Я сам потом отведу, а сейчас их к навязи привяжем», — ответил ей Василий. Привязав коней, путники вошли в дом. Девушка зажгла лучину, разгоняя стоявший там полумрак. Она не соврала про гуся. Весь стол заставлен разными блюдами, и в центре выделяется блюдо с большим румяным гусем. «Угощайтесь». «Ждешь кого?» — спросил Василий. «Нет». «А зачем стол такой накрыло?» «Так, может, заедет кто?» «Вся еда нам?» — уточнил Вильд, подозрительно смотря на стол, заставленный едой. «Конечно, вам. Все ешьте, вот и вино», — ответила девушка, указав рукой на большую глиняную бутылку. «И сколько это будет стоить с ночлегом?» — спросил Василий, снимая с плеч мешок и кладя его на скамью возле стола. «Ничего, вы угощайтесь». «Ну, раз ничего, значит ничего». «А скажи мне, чего это у вас дома все такие странные?» Вильд показал руками, что он имел в виду, как первый этаж повернут ко второму и не совпадает с ним. «Почему странные? Дома как дома», — ответила девушка, пожав плечами. «Ты скажи еще, что конь без головы — это тоже нормально». «А может, этот конь вам привиделся, и не было его вовсе?» — рассмеялась девушка, но, бросив взгляд в окно на улицу, где уже почти совсем стемнело, быстро направилась к выходу из дома. Но Василий не дал ей так просто уйти от них и схватил ее за талию. «А как же слова твои ночь провести со мной?» — спросил он. «Не могу я сейчас. Утром приду». Девушка вырвалась и быстро убежала. Было слышно, как она чуть ли не бегом поднялась на второй этаж и закрыла дверь. Вильд и Василий удивленно переглянулись. Странно это было, но голод брал свое, и им было не до загадок непонятной деревни и ее жителей. «Перекусим чуток, да я пойду коней в конюшню поставлю», — произнес Василий, разворачиваясь к столу. К этому времени на улице совсем стемнело. Голоса людей стихли, животные тоже притихли. Лишь изредка где-то по деревне раздавался чей-то крик. «Нужно проверить лошадей и отвезти их в конюшню. Не всю же ночь им рядом с домом стоять», — напомнил Василий, когда они утолили первый голод. «Надо», — согласился с ним Вильд. «Они не хотели идти, как только мы в деревню вошли. Не нравилось им здесь что-то, как и мне, впрочем». «Брось, дома здесь странные, согласен. Зато люди какие приветливые». «Этот стол не для нас приготовлен был. Ты сам это понимаешь. Ждали кого-то другого. Ждать-то ждали, да только сами попрятались». «Пойду лошадей проверю», — произнес Вильд, собираясь подняться из-за стола. «Я с тобой. Пока не окончательно стемнело, может, кого из деревенских жителей встретим и порасспросим. А нет, так глядишь, какую диковинку увидим, вроде коня того». «С меня хватит и одной диковинки. Я такого уродливого коня раньше не встречал. Не понимаю, как он живет. А угощение и вправду вкусное, хоть и не для нас приготовлено было». Путники начали подниматься с лавок, когда послышался громкий скрежет, и дом, зашатавшись, начал поворачиваться. Вильд подскочил к стене и, держась за нее, выглянул в окно. Василий же сначала ухватился за лавку, а потом тоже присоединился к Вильду, прижавшись к стене. Повернувшись немного, дом остановился, а скрип прекратился. Несмотря на уже наступившую ночь, все равно можно было рассмотреть происходящее снаружи. Все дома вдоль улицы повернулись, приняв привычный облик, который должен быть у нормальных домов. «Как это у них ворочается?» — удивленно спросил Василий. «Местные, похоже, не удивлены и не напуганы, никого на улице нет». «Если кто на втором этаже, так не выйдет теперь, прыгать придется. Вон лестницы, как дома повернулись, все в глухие стены упираются». «Кажись, не все на вторых этажах. Вон мужик какой-то из дома вышел». «Только вот... мужик ли это?» — спросил Вильд, стараясь рассмотреть вышедшего из дома напротив. Человек, которого заметили путники, был одет в рваную одежду, но не это насторожило Вильда. Он странно передвигался, часто опираясь на землю слишком длинными руками. И даже не это выглядело странным. Его все время открытый рот с длинными клыками хорошо был различим даже с противоположной стороны улицы. Выйдя из дома, этот человек, если, конечно, это был человек, остановился и, задрав голову, стал принюхиваться. «Бери мешок и уходим по-тихому из деревни», — приказал Вильд. «Согласен, какой-то он зубастый». Вильд направился к дверям, однако на половине пути замер. Дверь в комнату, скрипнув, приоткрылась. Может, это порыв ветра приоткрыл ее или что-то другое. Двери в домах на улицу до сих пор оставались открытыми. В щель между дверью и косяком Вильд увидел пролом в полу коридора, из которого вылезал кто-то, похожий своим безумным взглядом и острыми клыками на того, что стоял на улице. Вильд рукой показал Василию, чтобы тот не двигался, а сам медленно, стараясь не шуметь и оставаться незамеченным, достал меч. Василий замер с рукой, протянутой к мешку. Увидев, что Вильд достал клинок, он последовал его примеру. Вильд и Василий тихо, так, чтобы ничего не скрипнуло, отошли назад к стене, опасаясь даже лишний раз дышать. «В коридоре в полу дыра, может, погреб. Из него вылез такой же. Глянь, он отошел от дома», — прошептал Вильд. Василий, который ближе стоял к окну, выглянул в него и сразу вернулся назад. «Возле дома стоит, к чему-то прислушивается, кажись», — прошептал он. «Не было в коридоре никакого погреба. Доски длинные, ровные. Я еще подумал, чего это они на пол такие хорошие доски пустили, дуб поди». «Дом повернулся, вот дыра и появилась», — ответил ему Вильд. Они продолжили переговариваться шепотом. «Немного отошел», — сообщил Василий, снова незаметно выглянув в окно. «Пошли, порубим, если что, а их же всего двое». Вильд, ступая как можно тише, снова направился к двери. И опять замер, не дойдя до нее. «Еще один лезет», — показал он жестом Василию. В это время на улице раздался приближающийся цокот копыт. Вильд и Василий, стараясь остаться незамеченными, наблюдали за тем, что там происходит, выжидая удобный момент, чтобы выбраться из дома. Пятеро всадников спокойно ехали по деревенской улице, смотря по сторонам и выискивая взглядами ее жителей.